не давала ему покоя. Прежде, когда рояль в доме был привычной деталью обихода, Имре мог сколько угодно играть для собственной радости и увеселения. Теперь же о рояле и мечтать не приходилось. А как прожить без этой мечты? Об одном из мальчиков в школе поговаривали, будто бы он сочиняет музыку. Имре постарался с ним подружиться. Композитор из его приятеля оказался никудышний, зато хвостун первостепенный. Он часто похвалялся перед Имре своим близким знакомством с зарубежными дирижерами и солистами. «Не желаешь ли ты пойти в концерт? Будет исполняться симфония Берлиоза «Гарольд в Италии». Я тебе достану контрамарку». Конечно, никакой контрамарки Имре он не дал. Ему самому с трудом удалось заполучить входной билет на стоячее место. Имре остался ни с чем, но ему не привыкать было к разочарованию. Надежды услышать симфонию он все же не потерял. Потоптавшись у входа, он незаметно прошмыгнул в фойе и приник ухом к замочной скважине. Музыка из зала доносилась так явственно и четко, будто слушатель находился в зале. Мощные, чистые звуки оркестра заставили Имре позабыть о всех неприятностях. Одно единственное желание владело им — проникнуть в этот волшебный мир звуков. Теперь ему хотелось узнать все о музыке, о музыкантах. А поскольку он обладал трезвым мышлением, то вскоре нашел дешевый и доступный выход — коричневые брошюрки издательства «Реклам», которые можно было приобрести у букиниста буквально за гроши. Начал он с биографии Роберта Шумана. Иногда Имре удавалось и поупражняться в игре. Одна из теток разрешила ему пользоваться своим роялем, и Имре ухватился за эту возможность. Он бредил музыкой, и однокашники прозвали его «Фугой». Имре гордился этим прозвищем. Вскоре для семьи Кальман настали лучшие времена. С осени 1897 года в доме перестали появляться писатели. Отец более-менее оправился от потрясения. Зарабатывал он не так уж много, но на прожитье семье хватало и даже удавалось держать прислугу. Однако о том, чтобы перебраться с окраины города поближе к центру, и помышлять не приходилось. И вот в один прекрасный день отец отозвал Имры в сторонку. «Скажи мне, сынок, нет ли у тебя желания переночевать в шикарной гостинице?» Господин Кальман в ту пору служил представителем различных фирм, и один из клиентов пригласил его на длительные деловые переговоры. Отец с сыном на извозчике подкатили к гостинице «Хунгария». «Значит так, сынок», — сказал господин Кальман, — «сейчас 17:00. Мы с тобой спускаемся в кафе, а потом принимайся за уроки. Завтра у нас будет обычный трудовой день. Отсюда нам придется уйти пораньше. Вот тебе 2 кроны, купи себе конфет». Имре поблагодарил отца, какое-то время побыл с ним в кафе, а затем поднялся в гостиничный номер. На стене он обнаружил 3 кнопки звонка. Над верхней был изображен официант в изящном фраке. Имре, недолго думая, нажал кнопку. Через несколько минут явился официант во фраке и предупредительно осведомился, чем он может услужить молодому господину. Молодой господин, естественно, не знал, на какие услуги он может рассчитывать. «Я по желанию клиентов подаю в номера еду и питье. Ну, если так, подойти мне выпить и перекусить». Через полчаса официант вкатил столик, ломящийся от яств и бутылок. Став позади Имры, он обслуживал его по всем правилам. Подал французскую закуску, суп, жаркое с гарниром, салатом, а под конец — десерт. Была откупорена бутылка токайского, и Имре пил, сколько влезет. Ему вдруг сделалось легко-легко, словно с грешной земли он воспарил в небеса. «Благодарю», — сыто сказал он. Официант удалился следом за своим столиком. Имре ощущал не только легкость в теле, но и некую дерзость в душе. Он нажал вторую кнопку.